Глава 14. Ланч с Безотказаном. Безотказан прост – один из тех честных и надежных оперативников, на которых держится сеть. Они никогда не получают благодарности или медали. Народ вообще не подозревает об их существовании. Но каждый из них стоит десятка таких, как я. Четверг, но не тот – жизнь в типа сети. Безотказан отвез меня в придорожное кафе на старой Оксфорд-Роуд. Мне эта забегаловка показалась мало подходящей для ланча. Кресло из твердого оранжевого пластика, пожелтевшие кривые столешницы с покрытием из меламина и стекла, мутные от грязи. Занавески из нейлонового тюля тяжело обвисли от наросшей на них жирной грязи. С потолка свисали липучки для мух. Они давно уже отработали свое, и погибшие на них мухи начали рассыпаться в пыль. Правда, кто-то попытался немного оживить интерьер, приклеив по стенам картинки, вырезанные из старых календарей. Над заложенным кирпичом камином, украшенным вазой с искусственными цветами, висело фото футбольной сборной Англии 1977 года с автографами. «Вы уверены?» — спросила я, с опаской садясь за столик у окна. «Кормят тут хорошо», — ответил Безотказан, словно все остальное не имело значения. Официантка, не переставая жевать жвачку, разложила перед нами гнутые столовые приборы. Ей было около 50, и она носила форму, которая, похоже, досталась ей в наследство от матери. «Привет, мистер Прост!» — по-свойски поздоровалась она с легким оттенком интереса. «Все путем?» «Отлично, спасибо, Лотти. Познакомься с моим новым напарником, четверг, но не тот». Лотти посмотрела на меня странно. «А капитан, но не тот, с вами никак не связан?» «Он был моим братом», — громко произнесла я. «Пусть Лотти раз и навсегда уразумеет, что я не стыжусь этого». «И он не делал того, что про него наговорили». Официантка несколько мгновений таращила глаза, словно ей очень хотелось что-то сказать, просто духу не хватало. «Что будете заказывать?» — спросила она, наконец, нарочито любезным тоном. «Я поняла, она кого-то потеряла в той атаке». «Из фирменных сегодня?» — спросил Безотказан. «Суп d'auverge au fromage», — ответила Лотти, — «в паре с рою с коминью». «А это как?» — спросила я. «Обжаренные тушеные свинина с тмином, кориандром и лимоном», — ответил Безотказан. «Звучит замечательно». «Пожалуйста, два фирменных и графин минералки». Она кивнула, нацарапала заказ в блокноте и грустно улыбнулась мне, прежде чем уйти. Безотказан с интересом смотрел на меня. Он уже догадался, что мне довелось служить в армии. Пожалуй, только слепой бы этого не заметил. «Вы ветеран Крыма, да? А знаете, что приехал полковник Фелпс?» «Я вчера столкнулась с ним в салоне дирижабля. Он хотел, чтобы я присоединилась к нему на митинге. Пойдете?» «Шутите? Он убежден, что лучшим завершением крымской кампании будет война до победного конца, когда в живых никого не останется, а полуостров будет нафарширован минами и отравлен навсегда. Надеюсь, ООН сумеет вправить мозги обоим правительствам». «Меня призвали в 78-м», — сказал Безотказан. «Я даже прошел подготовительные лагеря. К счастью, в том году умер царь и короновался цесаревич. У молодого императора хватало других дел, так что русские отступили. Обошлось без меня. Я где-то читала, что из 130 лет войны воевали по-настоящему всего 7 лет. Но уж если воевали, — добавил Безотказан, — то воевали жестоко». Я прищурила глаза. Он пил воду, забыв предложить мне. «Вы женаты? Дети есть?» «Нет, — ответил Безотказан, — у меня просто не было времени найти себе жену. Хотя я, в принципе, не против брака. Просто типа не самое подходящее место, чтобы подыскать себе пару. Да и я, если честно признаться, не слишком общителен. Но недавно я подал на конкурс на такую же должность детектива в Огайо и прошел основной отбор. И я подумал, вот самое время обзавестись женой. Там хорошо платят, да и офисы отличные. Я бы сама крепко задумалась, представь себе мне возможность», — ответила я. Я и правда так думала. «Да, в самом деле?» — — спросил безотказан со слабеньким воодушевлением, тем не менее контрастировавшим с его холодноватыми манерами. «Конечно, новый сценарий жизни», — заикаясь, пробормотала я, лихорадочно соображая, как сменить тему. «Похоже, безотказан меня неправильно понял». «А вы, долго работаете детективом?» Безотказан немного подумал. 10 лет. Я получил в Кембридже степень по литературе XIX века и сразу же пошел в литтективы. Джим Крометти заботился обо мне с первого дня моей службы». Он задумчиво уставился в окно. «Может, если бы я был там, то вы умерли бы оба. Тот, кто 6 раз стреляет человеку в лицо, явно не посещает воскресную школу. Он убил бы вас, не задумываясь. Все эти «если бы» ни к чему не приведут, поверьте, уж я-то знаю. У меня 2 хороших друга погибли от рук Аида. Я 100 раз крутила в голове случившееся, а поняла только одно. Представься мне шанс вернуться туда, все, скорее всего, закончилось бы точно так же». Лотти принесла суп и корзиночку свежеиспеченного хлеба. «Угощайтесь, — сказала она, — за счет заведения». «Но, — возразила было я. Лотти жестом попросила меня замолчать. «Берегите дыхание, — бесстрастно сказала она. — После той атаки, когда все это дерьмо вскрылось, после первой волны смертей, вы вернулись помочь, чем сможете. Вы вернулись. Мне это нравится». Она повернулась и ушла. Суп был хорош, роя с камине еще лучше.